о конце покаянных трудов. Совершенное покаяние состоит в том, чтобы не делать более тех грехов, в коих каемся и в коих обличает нас совесть. Доказательством же удовлетворения за них с нашей стороны и их нам прощения служит изгнание из сердец наших и самого сочувствия к ним. Доведает всяк, что он еще не разрешен от прежних грехов, коль скоро в то время, как подъемлет труды и воздыхание в удовлетворение за них, пред очами ума его играют образы грешных дел или тех, кои сам делал, или подобных им, и через это, не говорю услаждением предметами непотребными, но даже воспоминанием об них, разоряется внутреннее, доброе настроение души. Итак, бодрственно трудящийся над такими удовлетворениями, тогда лишь пусть признает себя разрешенным от своих грехов и во всем, что прежде наделал, получившим прощение, когда почувствует, что сердце его нисколько уже не трогается их приманками, а не только воображением. Почему испытатель покаяния и прощения заседает в совести нашей, которой прежде дня судного, пока еще медлим мы пребыванием во плоти сей, открывает нам отпущение вины нашей и объявляет об окончании удовлетворения возвещением о прощении? И чтобы определеннее выразить сказанное нами, говорю, тогда, наконец, поверить должно, что отпущены нам все скверны прежних грехов, когда из сердца нашего будут изгнаны как сластолюбивые вожделения, так и страсти. Вопрос. Но откуда же после сего может порождаться в нас то святое и спасительное сокрушение и смирение, которое так описывается от лица кающегося: «Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых, рех, исповем на мя беззаконие мое Господеве», чтобы поистине и заслуженно могло быть приложимо к нам и следующее за сим: «И ты оставил еси нечестие сердца моего». Или как? Простершись в молитве, возмогли бы мы возбуждать в себе такие покаянные слезы, которые сильны были бы привлечь нам прощение грехов, как это делал святой Давид: «Измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою мочу». Если изгоним из сердец наших всякую память о грехах наших, которые, напротив, повелевается нам крепко хранить словом самого Господа: «Аз есмь заглаждая беззаконие твоя и грехи твоя, и не помяну, ты же помяни». Почему не только за рукоделием, но и на молитве я нарочно стараюсь вызывать в душе своей воспоминания прежних грехов, чтобы действеннее, расположившись к истинному смирению и сокрушению сердца, возыметь дерзновение сказать с пророком: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи мои». Ответ. Сказано о конце покаяния и о признаке удовлетворения совести и правды. Что же касается до воспоминания грехов, то это, конечно, довольно полезно и нужно, но только для тех, которые еще проходят подвиг покаяния, чтобы они, бия в перси своя, непрестанно взывали: «Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну». И еще: «Яко беззаконие мое аз возвещу и попекусь о гресе моем». Итак, когда совершаем мы покаяние, и воспоминание о прежних греховных делах еще уязвляет нас, тогда оно необходимо, чтобы рождающийся при сем от сознания своей виновности дождь слезный угашал огонь совестного жжения. Когда же у кого действием углубленного смирения сердца и сокрушения духа, при неутомимом покаянном труде и воздыхании воспоминание о них будет усыплено, и жало совести благодатью милосердного Бога будет изъято из глубины души, тогда явно будет, что он достиг конца удовлетворения, заслуженно получил все прощения и очистился от скверны всех грехов своих. До такого, однако, забвения не иначе доходит, как через заглаждение прежних грехов и страстных увлечений, и совершенно полное очищение сердца. И его бессмирения никто не может достигнуть из тех, которые по нерадению или презорству не брегут об очищении своих страстей, а только тот, кто горьким плачем и непрестанными воздыханиями измоет всю скверну прежних нечистот и может по трудах всею крепостью души взывать к Богу, беззаконие мое познах и греха моего не покрых, и быше слезы моя мне хлеб день и ночь, чтобы вследствие того заслуженно услышать от лица Господа, от ях, яко облак беззакония твоя, и яко примрак грехи твоя. Ты сказал пред сим, что нарочно вызываешь воспоминания о прежних грехах. Этого не следует делать. Даже если и против воли вторгнется такое воспоминание, то его надо тотчас изгонять, потому что оно отвлекает ум от чистого созерцания, особенно у того, кто пребывает в уединении, впутывая его в нечистоты мира сего и задушая зловонием страстей. Ибо когда ты возобновляешь воспоминание о том, что по неведению или по похоти наделал прежде по князю века сего, оттуда уступлю тебе, что при таком помышлении не подкрадывается к тебе никакое тем соуслаждение, тогда все, конечно, и одно это мысленное соприкосновение с прежнюю гнилью испортит воздух ума отвратительным зловонием и изгонит духовный запах или сладость благоухания добродетелей. Почему, когда память о прежних страстных делах толкнет в чувство, то от него должно отскакивать так же, как отбегает муж честный и степенный от бесстыжей и дерзкой женщины, при всех обращающейся к нему с объятиями или разговорами? Ибо если он не отклонит от себя тотчас ее прикосновение и допустит хоть самое короткое промедление в нечестном с ней разговоре, то пусть и оттолкнет согласие на срамное удовольствие, никак, однако, не избежит осуждения всех проходящих, как допустивший нечто бесславное и укоризненное. Так и мы, если будем введены в такого рода помышления заразительным воспоминанием, то немало не должны промедлять в них, но тотчас отступать от воображения их, чтобы ангелам, когда мимоходя увидят они нас опутанными такими нечистыми и срамными помыслами, не попрепятствовать сказать о нас: «Благословение Господне на вас, благословихом вы во имя Господне». Но бывает часто и то, что иной из неопытных, в чувстве сокрушения, перебирая падения свои или других людей, незаметно уязвляется тончайшую стрелой похоти и с согласием на нее. И таким образом, начатое под видом благочестия, заканчивает срамным и пагубным для себя концом. Ибо суть путие мнящейся правы быть и мужу, обаче последние их зрят в одно адово.